Взлет и падение Горацио Боттомли. Горацио Боттомли был одной из ярких фигур десятилетия. Он родился в 1860 году в квартале Бетнелл-Грин в Лондоне, рано потерял обоих родителей и отрочество провел в сиротском приюте. Некоторое время Боттомли работал настряпчиво, но вскоре решил, что лучше проявит свои таланты в журналистике, чем в юриспруденции. В 1888 году он сделал вклад в основание газеты, которая позже станет Financial Times. Не все занятия Боттомли, впрочем, оставались в рамках закона. В 1890-х и 1900-х годах он проворачивал сомнительные делишки, которые приносили ему деньги и вскоре сделали богачом. Боттомли заигрывал с законом и иной раз стоял на пороге банкротства, но это не мешало ему заниматься политикой. Он был членом парламента от либеральной партии. Кроме того, Боттомли владел журналом «Джон Булл», популистским изданием с большим тиражом, весьма влиятельным во время Первой мировой войны. Когда война окончилась, Боттомли использовал «Джон Булл» в качестве платформы для кампании, продвигающей правительственные облигации победы, костыль для хромающей послевоенной экономики. Он, впрочем, и здесь был не слишком порядочен. Проворачивал очередную аферу, и деньги, вложенные в облигации простыми людьми, сыпались ему в карман. Падение же Боттомли началось, когда он вступил в противоборство со своим прежним компаньоном Рубеном Бигландом. В сентябре 1921 года Бигланд напечатал памфлет, который был направлен против Боттомли и обличал его последнее и самое крупное надувательство. Не слушая своих адвокатов, которые отговаривали его, Боттомли подал на бывшего партнера в суд, обвиняя того в клевете. Он проиграл дело, и на поверхность всплыли все его махинации с облигациями победы. Запутанные дела Боттомли привлекли внимание полиции, и вскоре он уже сам оказался под судом за мошенничество. Процесс над Боттомли состоялся 19 мая 1922 года. Несколько странно, что обвинение согласилось удовлетворить просьбу защиты каждый день делать перерыв 15 минут, чтобы Боттомли мог выпить пинту шампанского. Это, мол, было предписание врачей. На самом процессе, впрочем, защита была не столь успешна. И несмотря на то, что Боттомли предупреждал присяжных, «Если вы признаете меня виновным, меч правосудия выпадет из ножен». Именно так они и поступили. Боттомли признали виновным почти единодушно – 23 из 24 голосов. Судья не сомневался в их правоте и потому обратился к Боттомли со всей суровостью. «Вы справедливо признаны виновным в целом ряде случаев бессовестного мошенничества. Преступление ваше лишь отягчает ваша высокая позиция в обществе и бедность ваших жертв, и то доверие, которое вам оказали. Отягчает его и масштаб мошенничества, и то закоренелое бесстыдство, с каким вы его совершали». Судья приговорил Боттомли к 7 годам каторжных работ. После отклонения апелляции Боттомли стал персона нон-грата в Палате общин. Членство в парламенте его лишили. Когда в 1927 году Боттомли вышел на свободу, он хотел вернуть себе былое положение, но его поезд уже ушел. По словам биографа Боттомли, он был сломленный старик, который ушел в забвение нетвердой походкой и умер от удара в 1933 году.